Глава 18. Грузовик, захваченный неделю назад у туземцев, трэш не стал бросать на открытом месте. Разгрузил его на границе черноты, после чего отогнал к опушке лиственного леса, оставив среди деревьев. Здесь меньше шансов, что попадется кому-нибудь на глаза. Лишние следы трэшу не нужны. Может, солдаты необычного отряда и нашли машину, но ничего делать с ней не стали, ограничившись аккуратным осмотром. В баке оставалось топливо, а ключи не требовались. Мотор заводился нажатием кнопки, кустарно смонтированной сбоку от рулевой колонки. Третий пес не очень-то походил на нормального человека. Его конечности успели измениться, руки обзавелись массивными смертоносными когтями. Ими удобно работать в бою, но сильно мешают, если надо управлять машиной. Ступни тоже не подарок, так и норовили по две педали за раз нажать. Да и трэш сейчас не в лучшей форме, контакт с подчиненным далек от идеального. Но машина ехала, виляла от обочины к обочине, с трудом вписываясь в повороты, глохла при торможениях, но все равно продвигалась вперед с хорошей скоростью. То и дело останавливалось, чтобы трэш, вернувшись в свое тело, заставлял легкие несколько раз сократиться, насыщая кровь кислородом. Иначе задохнется до прибытия подмоги. Увы, но контролировать сразу все он так и не научился, а бросать пса в движение без присмотра — верный путь остаться без транспорта. Время на проволочке уходило немало, но это не смертельно. Там, где лотерейщику час с лишним понадобится, машина за 15 минут должна справиться. Однако перед этим придется сделать небольшой крюк, кое-куда заехать, иначе вся затея не имеет смысла. А вот и то самое место, из-за которого пришлось уклониться от кратчайшего пути, окраина поселка. Не село среди полей и садов, а что-то вроде пригорода с недешевыми домами. На шум мотора со всех сторон начали выскакивать заинтересованные зараженные, но завидев, кто выходит из машины, большинство резко удалилось. Лишь сравнимые в развитии с псом маячили неподалеку, бросая изумленные взгляды. Никак не могли понять, почему в источнике притягательных звуков обнаружился покалеченный сородич, а не вкусная еда. Ни на что не отвлекаясь, трэш заработал руками третьего пса. Здесь, в предпоследнем доме по улице, успели побывать мародеры. Возможно, они вынесли все до последней крошки, но на это сейчас наплевать, потому что самое главное осталось. Главное оно для трэша, для всех прочих это неинтересный хлам. Хозяин серьезно заботился о безопасности своих владений. По периметру выстроил высокую стену и установил широченные металлические ворота. Фигурные завитушки на их вершине не только для красоты выступали, а и несли защитную функцию. Почти упираясь в арку, они не оставляли лазеек для худощавых злоумышленников. Сделаны на совесть, согнуть или сломать их непросто. Мародеры ворота снесли при помощи какой-то тяжелой техники. Створки так и остались валяться, не пришлось придумывать, как их выворачивать. Прежние хозяева грузовика отличались запасливостью. На обшивке кузова снаружи закрепили пару лопат, кирку, ведро, кувалду, два лома и несколько тросов разного диаметра и длины. Один из них трэш руками пса сложил вдвое и привязал к тем самым завитушкам. Вот теперь можно отправляться к мосту. Поехал неспешно, но выглядело это куда заметнее, чем раньше. Огромная металлическая створка, волочащаяся за грузовиком, грохотала по асфальту с такой дурью, что зараженные слышали издали и, разумеется, торопились посмотреть, что же такое вкусное издает столь необычный шум. Трэш не позволял им приблизиться и разглядеть водителя. То и дело поддавал газу, отрываясь, но далеко не уезжал, оставался в поле зрения. Не прошло и 10 минут, как за грузовиком вытянулась цепочка преследователей. Пришлось потратить чуть больше времени, чем рассчитывал, но зато все идет по плану. Сил у Трэша оставалось немного, и все они уходили на процесс управления действиями третьего пса. Ни на что другое он отвлекаться не мог, и потому не в состоянии пробовать снова и снова пытаться оживить тело или хотя бы изучить, что происходит возле него. Очень может быть, что враги уже его обнаружили, а если нет, крутится поблизости, еще не зная, что рядом валяется беспомощное сокровище. Для научников корпуса, конечно, сокровище. Страшно подумать, сколько экспериментов придумают эти садисты, заполучив столь уникальную подопытную морскую свинку. Шлейф из зараженных, тянущийся за машиной, должен отвлечь солдат от поисков и создать им такие проблемы, что они оставят находку в покое. Временно, конечно, оставят, но Трэшу много не надо, он быстро управится. Корявыми руками третьего пса. Тело обнаружилось там, где и должно быть, под мостом, и ни одного солдата рядом не наблюдалось. Трэш, глазами пса разглядывая себя со стороны, не торопился приближаться. Военные не глухие, даже защитные приспособления не мешают им слышать звуки. Значит, приближение грузовика, грохочущего необычным прицепом, пропустить не должны. Могли скрыться в зарослях, которые начинаются за рекой и сейчас наблюдают за машиной и ее водителем. Через прицелы. Зараженные, выбегая из тех самых зарослей, моментально теряли интерес к грузовику. Некоторые, почуяв Трэша, поспешно улепетывали прочь, но другие, кто поразвитие, вели себя иначе, к чему-то прислушивались, принюхивались, и вот уже первый пробежал по мосту, за ним увязался второй, а следом уже целая толпа рванула. Все с ними понятно. К сожалению, Трэш скверно принимал картинку от третьего пса, но по дороге пару раз показалось, что различил свежие следы. «Покрытие грунтовое, местами с лужами и грязью в колеях, отметины от протекторов, остаются заметные». Где-то за рекой, на поле, перепаханном установками залпового огня, стоят машины, проехавшие здесь перед третьим псом. Кусты и мелкие деревья, зеленеющие чуть дальше на другом берегу, не позволяют их разглядеть, но солдаты именно там и зараженные их почуяли. Вряд ли на поле сейчас всего лишь одна машина с десятком вояк. Должно быть, приличный отряд послали, зараженных не больше сотни набралось, и почти все они ничего из себя не представляют, да и самые сильные тоже не впечатляют. Таких несложно перебить из пулеметов и автоматов. Значит, солдаты быстро разберутся с этим несерьезным нашествием, и пока это не случилось, надо успеть отсюда свалить. Подводить грузовик к урезу воды Трэш побоялся. Берег ниже моста уже не обрывистый, но спуск к нему очень крутой и выглядит ненадежным, как бы не завязнуть, похоронив весь план. Пришлось оставлять машину метрах в 30 от уреза воды на приличном возвышении. Развернул ее кабиной к дороге, которая выходила из зарослей, кое-как установил створку ворот поровнее. Настал черед самого сложного этапа плана. Как затащить на стальной лист тушу весом под пару тонн, если в твоем распоряжении всего лишь один лотерейщик, да и тот серьезно потрепанный? Да никак. Это все равно, что обычному человеку отбуксировать внедорожник со снятыми колесами. Двигаться Трэшу придется самостоятельно, причем вверх по склону, а ему и по-ровному тяжело катиться, ведь за прошедшее время состояние заметно ухудшилось. Террен, попавший в организм, действовал неспешно и неумолимо, поражая все больше и больше нервов. Пока вся гадость не прореагирует с тканями, об улучшении самочувствия не может быть и речи. Первая попытка сдвинуться с места не увенчалась успехом. Трэш слишком долго пролежал под мостом, тело успело глубоко погрузиться в вязкий ил. Дно реки отказывалось отпускать свою добычу, дал себе минуту на передышку, все это время поспешно качая воздух легкими. Слишком много времени кислорода доставалось по минимуму. Надо как следует это наверстать. Новый рывок. И снова безрезультатно. Проклятие. Будет очень глупо погибнуть из-за того, что засосало в ил неглубокой грязной речушки. Ладно, придется попробовать подъехать грузовиком поближе, а там взять длинный трос и подцепить тушу. Сил лотерейщика не хватит. Вся надежда на машину. Взяв под полный контроль третьего пса, Трэш едва удержал лотерейщика на ногах. Того серьезно пошатывало. Бедолага потерял слишком много крови. Ему требуется отдых и усиленное питание, но сейчас, увы, не до этого. Перед глазами все расплывалось, и потому Трэш, поворачиваясь к машине, не сразу опознал бредущую по противоположному берегу фигуру, а когда понял, кто там плетется, хромая на обе ноги, сильно удивился. Второй пожаловал, тот, кому напоследок было указано шагать до базы прямиком и без остановок. Пес под полным контролем, но вот управлять его речевым аппаратом — нелегкое дело. Все равно, что, подавившись крупным куском пищи, пытаться спеть песню с не самым простым исполнением. Эх, надо было отработать этот момент на тренировках, не догадался. Но все-таки Трэш справился. «Эй, второй, ты что здесь делаешь?» Зам, обернувшись, остановился, жутковато осклабившись, голосом полным обожания заявил. «Первый живой, но первому сейчас очень плохо. Второй должен заботиться о первом. Второй пришел заботиться». Да уж, кто бы мог подумать, что в стае заведены такие порядки. Второй каким-то образом понял, что вожак попал в переплет, и нарушил последний приказ, искренне полагая, что поступил правильно. А Трэшу все это время было не до него. Он то дыханием своим занимался, то псом управлял, то катился, напрягая все оставшиеся силы, вот и упустил самодеятельность подчиненного. Ну да и ладно, все прекрасно. Тот самый случай, когда инициатива подчиненного ненаказуема. За такое наоборот. Высшая награда полагается. По возвращению позволят выпотрошить сразу пару бычков, или даже трех, и пусть съест самые лучшие куски. Заслужил. Но для начала надо как-то вернуться, а с этим не все просто. Второй сильно потрепан в последней стычке, да и от старых бед не вполне отошел. Его потерянная кисть начала отрастать, но выглядела еще почти детской. Толку от такой, конечно, немного. Однако даже от одной руки такой твари пользы больше, чем от обеих у лотерейщика. У второго должно хватить силы раскачать тело Трэша, помочь вырваться из грязевой западни. Как можно более простыми фразами Трэш объяснил и то, что надо делать сейчас, и то, чем предстоит заняться затем. По опыту знал, что если подчиненные хоть немного понимают суть замысла, действуют при исполнении эффективнее, самостоятельно принимая нужные решения, а не левой отсебятиной занимаются. Концовку объяснения пришлось свернуть, ограничившись несколькими простейшими фразами, а все потому, что рядом, со стороны овсяного поля, послышалась стрельба. Зараженные, отправившиеся туда, наткнулись на солдат. Судя по тому, что пальба началась позже, чем Трэш предполагал, военные хладнокровно подпустили тварей поближе, чтобы не переводить патроны попусту. А то, что их оружие не бесшумно, говорит о том, что они уверены в своих силах. Ну да, они ведь хозяева здешней территории. Крупных тварей чистят мелким, не позволяют скапливаться в больших количествах. При таком подходе к контролю владений им нечего опасаться. При помощи второго Трэш быстро выбрался из грязевого плена, дальше самостоятельно развернулся и покатился по руслу. Непредвиденное случилось, когда Трэш начал забираться вверх по склону, взял пса под управление и оценил обстановку его глазами. До створки ворот оставалось 7 метров, но если и дальше катиться таким образом, голова и плечи окажутся на земле, а не на железной поверхности. Когда машина поедет, эти части тела будут волочиться по земле. Рано или поздно сила трения сбросит тушу, и придется затаскивать ее заново. Надо подкорректировать курс. Вернувшись к управлению своим телом, принялся сокращать мускулатуру, заставляя ноги чуть передвинуться. Тогда, вернувшись к перекатыванию, трэш повернет в правильном направлении. Мускулатура сокращаться отказывалась, лишь слегка подергивалась, будто конечности человека, страдающего нервным тиком в легкой форме. Трэш пытался и так, и эдак, но ничего не получалось. Сделал паузу и занялся легкими. Попытался хорошенько продышаться, надеясь, что корень проблемы кроется в кислородном голодании. Но мускулатура, ответственная за дыхание, тоже не подчинилась. Дрожь отдельных волокон удавалось вызвать, не более. Вот тут уже трэш похолодел. Он ведь сейчас задыхается и ничего не может с этим поделать. Подавил приступ паники, лихорадочно прикидывая, что можно предпринять в столь отчаянной ситуации. Получалось ничего. Он выжил все из управляемости телом. Он ведь сейчас так себя ощущает, как и близко никогда не ощущал. Критическая ситуация мобилизовала все резервы, заставила перейти на качественно новый уровень. Дай ему силы, и он покажет всем врагам, что такое настоящая элита. Такое они в кошмарном сне вообразить не могли. Но сил нет. Совершенная машина смерти тихо умирала, не в состоянии вдохнуть глоток воздуха, парализованной грудной клеткой. Сердце еще билось, но подозрительно неспешно. Тирен и до него добрался. Черт! Да он ведь и правда здесь подохнет. Что делать? Что? Попробовал переключиться на второго, но ничего не вышло, да и картинка заместителя мигала, смазывая изображение. На пса перешел с превеликим трудом и понял, что если уберет контроль, вернуть уже не сможет. Все, сил больше нет. Применил последний резерв — металлическую флягу с живчиком, висевшую на поясе. Изначально этих литровых сосудов было три, но невеселые приключения последнего часа оставили трэша без большей части волшебного напитка. Залил себе руками пса все до последней капли, вновь отключился, ушел в себя, попытался запустить легкие. Вначале не получалось ничего, кроме все той же бесполезной дрожи мускулатуры, но после нескольких попыток, когда уже мысленно взвыл от отчаяния, ощущая, как накатывает темнота, воздух пошел. Наконец-то. Значит, трэш не умрет. Прямо сейчас не умрет. Но все может быстро измениться. Он по-прежнему беспомощен и валяется на открытом месте, возле машины, которую видно издали. Надо срочно затаскивать себя на створку ворот и сваливать отсюда подальше. А вот тут новая проблема. Иконки пса и второго стали мутными, в них ничего больше не различалось, и картинка не увеличивалась. Хуже всего этого то, что подключиться к подчиненным не получалось. Как трэш не старался, отклик не получал. Застрял. По полной застрял. Паралич не то, что не проходит. Он усиливается. Только что чуть не убил трэша, оставив без кислорода. Нервные ткани, может, и восстановятся, но процесс пойдет только после полного распада тирена в организме. А дело это не такое уж и быстрое. Что предпримут солдаты, когда покончат с зараженными? Что-то. У них может найтись множество дел, и одно из них проверить, что же так грохотало за рекой перед появлением мертвяков. Звук необычный и громкий. Должны были услышать и заинтересоваться. А если и нет, все равно им назад уезжать через мост, а с него теперь открывается чудесный вид на тушу беспомощного элитника. И что остается? Ведь трэш действительно беспомощен. Он даже маскировку усилить не в состоянии. Шарик умения почти не реагирует на его действия. Шарик? Вообще-то шариков два. Этот факт до этого как-то проскальзывал мимо сознания. Откуда второй взялся? Такое впечатление, что маскировался, как это умеет делать Трэш, всегда оставаясь на виду. Да только что толку, он ведь ничего с ним поделать не может, никакого эффекта, ни сил, ни возможностей, ничего не работает. Остается только одно — следить за легкими, сознательно управляя вдохами и выдохами, и надеяться, что сердце выдержит, справится с дозой отравы, не остановится. Легкими и сердцем одновременно Трэш управлять не сможет. Какой чудесный последний день первого месяца новой жизни выдался. Как бы он ни оказался последним днем не только месяца, или началом новой жизни, где придется мечтать о смерти. Все к этому идет.